Глава 25. С любовью везде простор, со злом везде теснота. Пословица из интернета. На следующее утро я в светло-бежном домашнем платье, длинном и простеньком на вид, спустилась к завтраку. Гонять по 100 раз служанку за добавкой не хотелось, а основательно подкрепиться перед аудиенцией следовало. К счастью, на завтрак первое не подавали, и потому я могла не отказываться от еды. Жевать все, что было на столе. На земле я обычно ела не так уж много, а когда посещала универ, то и редко. Но там я привыкла и к порядку, и к устоям, и к законам. Там все было свое, почти родное. Здесь же я почти постоянно находилась в стрессе. Каждый день грозил новыми испытаниями, преподносил неприятные сюрпризы и вообще издевался над бедной мной. Поэтому и есть я стала больше. И чаще. Что поделать, организму надо было как-то компенсировать потраченные силы. Под изумленными взглядами родственников, не ожидавших от дриады подобного аппетита, я в данный момент ела уже 3-й блинчик с икрой. Сразу после 2 бутербродов с сыром и мясом, да 2-й стакан свежевыжатого сока ансары, ягоды, придающей силы путешественникам, уже был вылит в мою глотку. Мне нужны были силы. Много сил. Много разных сил. И терпение. Но тут, похоже, успокоительное еще не выдумали, иначе можно было бы настоятельно посоветовать это лекарство лорду. Он сидел на своем месте, недовольно поджав губы и то и дело сверкал глазами. Настоящий светофор, ей-богу, только зацикленный на одном и том же цвете. Но когда это меня, выросшую в непростой семейке, пугали какие-то лорды. В общем, я ела. «Милая», осторожно обратилась ко мне свекровь, когда я наконец-то насытилась после 5-го блинчика не раньше. «Тебя что-то случилось? Ты нервничаешь?» «Я наедаюсь впрок», — честно ответила я. «Обед пропущу. Что будет с ужином, непонятно. У императора, как я поняла, меня кормить не будут. Вот и...» Среди родственников побежал смешок. Народ расслабился. «Дурная дриада попалась. Угу». «Все триады насыщаются подобным способом», — поинтересовался свекор, оторвавшись от своей тарелки. «Нет, это только я так делаю», — честно ответила я. Мужчины за столом переглянулись и дружно взглянули на лорда с участием в глазах. «Угу, я в курсе, что иногда меня легче убить, чем прокормить». Мой ненаглядный жених поджал губы, промолчал несколько секунд, затем выдал. «Мы не на неделю уезжаем». «Еще этого не хватало», — в том ему откликнулась я. «Милый, ты же хочешь наследников, правда? Так для того, чтобы выносить и родить, дриада должна вести нормальный образ жизни. А я здесь постоянно нервничаю. Это может сказаться на моем здоровье». «И поэтому ты ешь, как слон», — прочла я в глазах лорда. Но он благоразумно промолчал, тем более что свекровь встала на мою сторону. «Сын, Светлана права», — заявила она. «Для дриады здесь неподходящая обстановка. Дриады — создание нежные и трепетные, и об этом надо постоянно помнить». Лорд в очередной раз сверкнул глазами, но снова промолчал. Чувствовал, что родные вряд ли встанут на его сторону, по крайней мере, официально. После завтрака я заперлась у себя. До встречи с императором оставалось 3 часа. Часть времени я провела за рисованием, часть за подготовкой к аудиенции. Сая помогла мне вымыться в ванне с ароматическими маслами, переодеться и накраситься. В назначенный час некое воздушное создание, мало напоминавшее настоящую меня, ожидало лорда в своей комнате. Светло-розовое платье, воздушное, практически невесомое, превратило меня в ростовую куклу. Этакую игрушку для принца из детской сказки. Легкий, умело наложенный макияж, туфли в тон платью, на голове искусно уложенные волосы. И только глаза ехидно интересуются у всех, кто додумается в них посмотреть. «Ты что, правда веришь, что я стала ангелом?» Лорд, одетый в темно-вишневый камзол, черные штаны, такого же цвета туфли, появился в моей комнате минуту в минуту. Окинул меня с ног до головы внимательным взглядом, чему-то хмыкнул и призвал тьму. Практически сразу же мы оказались в императорском дворце. Просторная широкая комната, хорошо освещенная солнечными лучами, сверкала и переливалась на свету благодаря поверхностям, на которые падал свет. Позолоченные, посеребряные, инкрустированные драгоценными камнями. Все предметы мебели здесь казались этакими музейными экспонатами, до которых нельзя дотрагиваться руками. «Ваше сиятельство?» — раздался рядом мужской голос. Мы обернулись. Перед лордом склонился в поклоне высокий, статный мужчина в годах. Одет он был в темно-синюю ливрею. Посеребряные сединой виски указывали на почтенный возраст. «Его Величество ждет вас с невестой». «Благодарю, Дерек», — кивнул лорд, и мы с ним направились к двери в стене напротив, навстречу с императором.